В такси я обнял Нику и поймал себя на мысли, что от прикосновения к ней мне становится спокойней. Словно боюсь, отпусти я ее, и она исчезнет, а вся наша жизнь окажется сном или мороком, навеянным закладкой. Той, что не успели вытащить из меня, что закладка растворилась, и я сейчас валяюсь на больничной койке в глубокой коме. От этих мыслей холод ледяными пальцами прошелся по спине, а в груди нехорошо заныло. Я усилием воли отогнал от себя эти мысли. К дьяволу, это всего лишь мнительность. Я никогда не страдал ей, а значит, не поддамся и сейчас. Я сильнее прижал к себе Нику. Она доверчиво положила голову мне на плечо, и я успокоился. Это реальность, а не бред впавшего в маразм ходока. А все-таки она, девочка моя умница, ни о чем не спросила, знала все, сам расскажу, когда решу, что можно. Секретов у нас не было, по крайней мере у меня. Тем более, что с Никиной способностью ходока кормить ее враньем было совершенно бессмысленно. Приятное ощущение головы на плече, легкие касания волос, тепло маленькой ладошки в руке, мягкость прижатого к ноге бедра, чуть слышная мелодия, льющаяся из магнитолы. Я смотрел на стриженный затылок водилы, молодого крепкого парня, покачивающийся в такт мелодии, и слышал, как он тихо, на грани слышимости, подпевал певцу, делая это на русском, причем довольно мелодично. «Ты прекрасна, ты прекрасна, ты прекрасна, это правда. Твое лицо я увидел в толпе, я не знаю, как быть, ведь никогда я не буду с тобой». А вот ведь полиглоты какие кругом. В момент Забугорного на наш перетолмачивают. Или он перевод сети скачал, чтобы перед девчонками хвост распускать. Или Ника приглянулась. Ну пускай, пускай помечтает. Она моя, и только моя. Я откинул голову на подголовник. А вот ведь какая ерунда в голову лезет. Психология, будь она неладна. Не любят наши мозги размышлять над проблемами. Им развлекаться хочется. И доминантность свою перед другими самцами показывать. А подумать есть над чем. Смерть Таши – это раз. Много неясного. И уж совсем непонятно, как это отразится на моей жизни. Может, никак, а может, очень даже как. Над этим я подумаю чуть позже, когда немного успокоюсь. До сих пор ярость накатывает, как подумаю о том, что с ней какая-то мразь сотворила. Способность моя, только что открывшаяся, это два. Интересно, эта способность ходока проявляется, или та первая, не до конца вынутая подсадка, так внезапно дала о себе знать? Первая вряд ли. За все время работы на Аркадия Петровича в роли ходока я выступал всего 4 раза. А так, все больше в прикрытии, да и переносил всякую мелочь. Значит, подсадочка шалить начала. Сколько, интересно, просмотр времени занимает? По ощущениям, так столько же, сколько реальный эпизод, если не увеличивать скорость просмотра. А если судить по реакции следачки, так сущую мелочь. Эксперимент? Эксперимент. Тем более, что Ника, кажется, задремала. Она задышала ровнее и тише, обмякла и сильнее навалилась на меня. Я осторожно, так чтобы не потревожить Нику, достал из кармана мобилку. Открыл секундомер. Что вспомнить? Хороший вопрос. Пересмотреть разговор со следачкой? Нет, пожалуй, что нет. Я прикрыл глаза, вызывая в памяти воспоминания. Перед глазами возникло черное поле, похожее на скин флешплеера. Ползунок внизу экрана дернулся и пополз. Оранжевые цифры начали отсчет времени. В первый раз этого не было. Я не заметил или начал прогрессировать? На экране появилась Ника, спешащая ко мне. Пора. Я утопил кнопку мобильника. При виде Ники, как обычно, в голову пришли строчки Саши Васильева. «Ты хороша, как узор в прямоугольной бумаге, вечно зеленый цветок и порошок в зеркалах. Ты так хороша, длинные пальцы, узкие джинсы, шея и плечи». Она и впрямь была хороша. Легкая маечка, подчеркивающая маленькую аккуратную грудь, узкие джинсы, обтягивающие соблазнительные бедра, легкие босоножки, открывающие так понравившиеся мне ступни, слегка растрепанные, вьющиеся волосы, придерживаемые над лбом темными очками, минимум косметики и очаровательная, едва заметная россыпь веснушек. Увидев Нику, я оробел, что не случалось со мной класса эдак с 10-го, а уж тем более я никогда не трусил перед девчонками. «Да что с тобой, Фил? Влюбился? По-настоящему? Почему бы и нет? Должно же это когда-то произойти. Так почему не в этот раз?» «Привет». Я, словно веник, протянул ей букет роз. Это была первая, после начала моей работы на Аркадия Петровича, наша встреча в неофициальной обстановке. 3. Практически одна за одной ходки в качестве прикрытия. Все 3 в компании Кая. Только в первых 2 ходоком была Ника. В 3-й – нескладный и нервный парень в очках, отзывающийся на неподходящего внешность имя Лев. Минимум общения, практически никаких разговоров, только дело. Я все хотел пригласить ее куда-нибудь, но странно киксовал, пока не поймал осуждающий взгляд Кая. «Привет». Она осторожно приняла у меня цветы, явно не зная, что с ними делать. Помедлив, прижал букет к груди и робко улыбнулась. О боже, какая пошлость. 9 алых, большеголовых и толстостебельных роз на фоне белой футболки. Я решительно забрал букет из ее рук и метким броском отправил его в урну. «Зачем ты это сделал?» Она даже не посмотрела в его сторону. «Он тебе не понравился». «Почему ты так решил?» Я пожал плечами. «Потому что он тебе не понравился. Я прав?» Ника улыбнулась. «Прав. Мне вообще не нравятся розы». Мы стояли на остановке. Мимо нас неспешно двигался людской поток. Прохожие обходили нас, задевая локтями, сумками и плечами. Кто-то извинялся, кто-то бурчал что-то недовольное, кто-то просто шел дальше. Я стоял и смотрел на Нику, как влюбленный в молоденькую учительницу мальчишка, и не знал, что говорить и что делать. «Ты...» Начала Ника. От звука ее голоса я очнулся. Наваждение клочьями разорванного ветром тумана слетело с меня. Я сморгнул и посмотрел ей в глаза, и прочел в них ожидание, и то, что светилось сейчас в моих глазах. Любовь, нежность, желание. Все это. Я шагнул к ней и прикоснулся к локтю, скользнул пальцами по теплой коже вниз, к ладони, и сжал пальцы, ожидая ответа. Пальцы Ники дрогнули, переплетаясь с моими. «Черт возьми, я счастлив». «Спорим, я угадаю, что ты любишь». «На что?» Не колеблясь, поддержала она меня. «На поцелуй». «Угадывай». Ее глаза искрились смехом. «Ты любишь кофе». Улыбались не только глаза, но и губы. Она приподнялась на цыпочках и на секунду коснулась губами моих губ. «Значит, я выиграл?» «Да. А если бы проиграл?» «Тогда бы я поцеловал тебя». Она тряхнула головой и засмеялась. Легко и радостно. «Значит, в любом случае, ты остался бы в выигрыше?» «Да, только... только он не был бы таким целомудренным». «Ты куда-то торопишься?» Она чуть отодвинулась от меня, но руки не выпустила. «Тороплюсь». Я притянул ее к себе и обнял за плечи. «Тороплюсь в кофейню. Тут недалеко есть одна, маленькая и уютная. Там варят очень правильный кофе. Вот туда и тороплюсь, пока все места не заняли. Ты со мной?» «С тобой». Она обняла меня за талию. «Показывай, где здесь варят правильный кофе». Капельные кофейные чашки источали аромат крепкого кофе. Мы сидели, соприкасаясь коленями и взявшись за руки, похожие на влюбленных студентов, за маленьким, примостившимся в углу дубовым столиком на двоих. «Это правда?» Она не переспросила, поняв, о чем я спрашиваю. «Не совсем. Я не могу отличить правду от лжи. Скорее...» Пауза, заполненная нашими взглядами. «Я чувствую истинное чувство людей, отличное от тех, что они хотят транслировать миру, или от тех, что они хотят показать сами себе. Ну вот, например...» Я понял. Я погладил Нику по щеке. Если я буду клясться тебе вечной любви, а сам ненавидеть, то ты будешь видеть, чувствовать, ощущать, слышать ненависть. Да. Ника высвободила пальцы из моей ладони, взяла чашку двумя пальцами и, смешно оттопырив мизинчик, отпила маленький глоток. Я поймал ее лукавый взгляд. Играет со мной. Мне нравилась такая игра. Поставив чашку на столик, она продолжила. «Да, я буду чувствовать то, что ты на самом деле испытываешь ко мне, а не то, что пытаешься показать, как бы хорошо ты это не маскировал». «А так только по отношению к тебе?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты почувствуешь, если я, допустим, признаюсь в любви официантке, той милой девушке, что принесла нам кофе». Я улыбнулся, показывая, что шучу. На самом деле, будучи к ней совершенно равнодушен. Ника улыбнулась в ответ. Шутку она поняла и приняла. Это было очень хорошо. Таша терпеть не могла моих шуток. «Если равнодушен, то нет. А вот если ты будешь искренне ее ненавидеть, то да, при условии, что чувство будет достаточно сильным». «А ты всегда это понимаешь?» «В смысле?» «Понимаешь, что люди чувствуют на самом деле? Или только когда хочешь это понять?» «Если бы я постоянно это ощущала, это был бы не дар, а проклятие». Я на миг представил, как это – постоянно чувствовать истину под оплеку слов и поступков, и согласно кивнул. «Я бы такого не хотел». «Слушай, а как ты узнала мое имя?» Ника посерьезнела. «Этого я тебе не скажу». «Почему?» Я был искренне удивлен такому ответу. «Это тайна?» «Не обижайся, но... можно я не буду отвечать?» Она замолчала, пристально глядя мне в глаза, и я никак не мог понять, что таит в себе серо-зеленый омут, в котором, только сейчас-то окончательно осознав, я утонул и, похоже, навсегда. Тишину, окружившую нас, нарушил простуженно резкий гитарный аккорд, прозвучав и не успев затихнуть, был подхвачен пронзительно печальной скрипичной кодой. «Голова моя закружится, так глаза твои горят, а лицо-то все загадочней и прозрачнее наряд, и опять от нетерпения в кровь царапаем лицо. За такие, за мгновения, все отдашь, в конце концов». Вслушиваясь в голос певца, я понял, на Нику я никогда не буду обижаться. «Пикник», не ответив на вопрос, сказал я. «Любимая группа. И песня одна из любимых». «Я тоже ее люблю. И группу, и песню». Наши пальцы вновь переплелись. «Потанцуем?» «Песня сейчас закончится?» Мелодия в самом деле затихала. «Да и места мало». «Это не проблема». Откинув портьеры, я вывел Нику в зал. Действительно маленький, но для медленного танца места вполне хватало. «Джорджио!» Я поднял руку вверх. Бариста, прекратив шаманить на турке, обернулся и ослепительно улыбнулся. «Фил, повтори музыку, плиз». «Конечно». Он отсалютовал мне двумя пальцами, и помещение вновь заполнило мелодия. «Погромче сделать». Я отрицательно качнул головой, оборачиваясь к Нике. Она подалась вперед, прижимаясь ко мне всем телом, и мы медленно закружили по залу. Я отстранился от происходящего. Оранжевые цифры внизу экрана в моей голове показывали 1:30. Мой палец дрогнул на кнопке, прерывая бег часов. Рука поднялась, поднося телефон к глазам. Губы дернулись, выплевывая беззвучное ругательство. На дисплее были одни нули. А такого просто не могло быть. Человек не в силах так быстро прекратить отсчет. Хоть какие-то доли секунды, секундомер должен был отчитать. За окном цветные огни проспекта смешивались в причудливую цветную карусель с фарами проносящихся машин. Ехать нам было еще долго. Есть время поиграть с воспоминаниями. Не задумываясь ни на секунду, я нырнул в самое лучшее, что было у меня на данный момент. Экран в голове вспыхнул, выводя изображение. Палец давил кнопку, начиная отсчет. Я держал узкую ступню в ладонях, в правой круглая пятка, левая поглаживает нежные пальчики. До сих пор, до самого этого момента, я помнил ощущение Никиной ноги в своих руках. То самое, которое возникло, когда я помог снять насквозь мокрые носки. Оно, это ощущение, как наваждение, преследовало меня все это время. Ни взгляд серо-зеленых глаз, ни ладони на лице и горько-сладкие слезы на губах, а маленькая круглая пятка, холодная и мокрая, в ладони. И вот сейчас она снова под моими пальцами, на этот раз теплая, но все такая же круглая и гладкая. «На что ты там любуешься?» Пальцами другой ноги Ника нежно погладила меня по груди. Падают небоскребы, горят телевышки, и в Африке снег. В отпуск уходят боги, важней твоей родинки ничего нет. Кому доброе утро, а кому в добрый путь? Существует порядок, про него не забудь. Для кого-то Евангелие, для кого-то Коран. Но меня спасает твоя родинка. Это мой талисман. Не слишком музыкально пропел я и погладил крошечное пятно на стопе. Хм, цитаты любишь? Не то чтобы люблю, но иногда они наиболее точно определяют настроение и чувства. Да? Ага. А тебе не кажется, что это перенос? Чего? Я, не упуская Никины ноги, приподнялся на локтях. Перенос чужих чувств на себя. Ты так думаешь? Я пощекотал ее пятку, наблюдая, как смешно шевелятся пальчики. Да. Может быть, ты и права. Вот только я испорчен слегка воспитанием чертовски интеллигентной женщины, обожающей русскую классику и поэтов Серебряного века. Правда, с поправкой на нынешнее время. Пушкина, Толстого и Достоевского мне заменили Олди, Лукьяненко и Диченко, а Гумилёву, Бальмонту и Северянину я предпочел русский рок. «Да? Что-то я не заметила в тебе признаков интеллигентской рефлексии». Она негромко рассмеялась. «Сначала помариновал девушку, а потом, стоило пригласить на крошечную чашечку кофе, накинулся как зверь. Вон все белье порвал. И это в середине дня. Не стыдно?» Ее нога вновь прошлась по моей груди осторожными и ласковыми прикосновениями. Я повернул голову, разглядывая беспорядок на полу. И вправду трусики были порваны, а я и не заметил. Мы встретились с Никой в 10 утра, посидели в кофейне, погуляли по набережной и в 3 пополудни стояли рядом с ее подъездом. Помявшись пару секунд, я безо всякой задней мысли напросился на чашку кофе. На самом деле, мне просто отчаянно хотелось в туалет. А дальше... Она скинула босоножки, как-то нервно поправила прядь волос, упавшую на глаза, и оглянулась на меня. Черт возьми, ее взгляд. О, этот взгляд. Я невольно пробормотал под нос, проклиная свою привычку цитировать, к месту не к месту, за которую меня постоянно ругала Таша, мол, прячусь я за чужими словами. «Это первая гроза, напоминая те глаза, где желание и страх на одинаковых ролях». Мы словно по команде кинулись друг к другу. Какая жена маленькая и легкая, какая ласковая и нежная. А дальше была гроза. Хорошо, что разгар рабочего дня, и соседей нет. Нет, ни грамма. А знаешь почему? Я рывком сел и, обняв Нику, уткнулся носом в ложбинку между шеей и плечом. Она промолчала. Она знала, а я знал, что она знала, поэтому не стал продолжать. Я просто обнял покрепче, чувствуя ответное объятие. Нули. Опять сплошные нули. Я еще поиграл с воспоминаниями. Черный экран, золотисто-оранжевые цифры внизу и нули на дисплее мобильника. Я попробовал включать и выключать секундомер, не вызывая в память кино прошлого. И как бы быстро я не нажимал на кнопку, все равно какие-то доли секунд он успел отсчитывать. А вот с воспоминаниями нет. Одни нули на табло. Ника. Да? Я есть хочу. Мы стояли у подъезда, наслаждаясь августовской ночью, тихой и теплой. Ты всегда есть хочешь, когда на взводе. В этом она была права. как только в моей жизни приключался нервяк, вслед за ним являлся дикий жор. «Ну смотри», я обнял ее и строго сказал, «если холодильник пустой, я тебя съем, и начну вот с этого места». Я погладил ее по груди. «Там нечего есть, а лучше вот от этого откуси». Она легонько толкнула меня бедром. «Глядишь, попец поменьше станет». «Глупости, — говорит женщина». Я шутливо погрозил ей пальцем. «Там...» Я опять погладил ее по груди, как и здесь. Теперь уже я толкнул ее бедром в попку. «Все более чем в порядке». «Льстец». Я рассмеялся. Не надо быть ясновидцем, чтобы понять. Мои слова ей были приятны. «Не веришь? Тогда врубай полиграф». «Верю, но чувствую, ты что-то не договариваешь». Я вздохнул. От этой женщины ничего не скроешь. И неважно, включен ее внутренний детектор истинности или нет. «Выпить хочу», — честно признался я. «Дома ничего нет». В голосе Ники послышалась искренняя озабоченность. «Схожу, куплю». «Ночью не продают». «Чипок открыт». Я кивнул в сторону соседнего двора. «Там разливают». Ника развернулась в моих руках, и мы оказались лицом к лицу. Внимательно поглядев мне в глаза, она сказала: «Только дешевой бурды, пожалуйста, не пей. Купи чего-нибудь подороже. И не забудь закусить». Я чмокнул ее в нос. Прелесть, а не женщина. Другая бы устроила скандал. Заикнись ее, мужик, о желании бухнуть занюханной рюмочной. А она просит не пить гадости, а купить нормального бухла. Можно подумать, там в бутылке пойла не за одной бочки разливают. Я рассмеялся своим мыслям и снова чмокнул ее в нос. «Пойдем, я тебя до квартиры провожу». «Пойдем, только ты долго не задерживайся, ладно?» «Обещаю, если ты обещаешь мне дождаться». «Не-а», протянула Ника и наигранно зевнула. «Даже не думай, когда вернешься, ко мне приставать. Я устала». Я покивал, прекрасно зная, что она не уснет, пока я не вернусь. Стол был грязным, лавка жесткой, а виски самой настоящей стрёмной самогонкой, хоть и стоил как самолет. Я был прав, что дешевая водяра, что напитки маркой повыше были одинаково плохими. Собственно, мне хотелось не столько выпить, сколько подумать. Хотя и выпить тоже. О своей новоприобретенной способности я Нике не рассказывал, как и о разговоре со следачкой. Вот и первые тайны. Но это ничего. Главное, чтобы они трещин не вызвали в строящемся фундаменте наших отношений. Расскажу ей все, расскажу. Обдумаю как следует и выложу все как на духу, а то да я. Я залпом опрокинул в себя половину пластикового стаканчика. Вот это гадость. На вкус еще хуже, чем на запах. Не чита той, что угощал Аркадий Петрович на базе, после того, как Вася с Петей вытянули из меня подсадку. Обдумать мне было что. Неспособность свою, конечно, это подождет. Хотя и занятная штука, конечно. А вот смерть Таши. Сердце резануло болью. Таша, Таша, Таша. Как же так? Кто и за что? Я допил вторую половину этого, с позволения сказать, виски. Подошел к барной стойке, такой же обшарпанный, как и зал. Кивнул повторить. Брякнул на стол купюру, отошел к облюбованному столику. Что-то цепануло меня в разговоре со следачкой. Что-то она мне такое сказала. Вернее, это я ей. Черный экран, цифры внизу. Веснушчатое лицо Оксаны Батьковны. Глаза усталые и чуточку грустные. «Последний вопрос. Кто, по-вашему, мог ее убить?» «Хороший вопрос», не дававший мне покоя. Я пожал плечами и сказал наугад: «Поищите среди клиентов сайта, на котором она консультировала. Уродов там много». Я вскочил и, оставив на столе нетронутый стаканчик, выбежал из чипка. Фак, фак, фак, фак. Я никак не мог попасть ключом в замочную скважину. «Да чтоб тебя! замок наконец поддался моим домогательствам. Распахнув дверь, я, не снимая кроссовок, рванул к столу. «Я ожидаю», — начала сидевшая, поджав под себя ноги, и читающая книгу Ника. «Что случилось?» «Пока не знаю, милая, но сейчас, возможно, все разъяснится». Не слишком понятно отозвался я, занятый включением компьютера. «Да загружайся ты, старое чудовище!» Я смотрел на заставку грузящейся винды. «Успокойся, Фил». Я чувствовал на плече руку Ники. «Так, сеть, браузер, окно поисковика, строка поиска. Как он, мать твою, называется, этот сайт? Ах, да, кажется так. Перестук клавиш. Твою шишню в башню, 100 000 ссылок, первые 5 наугад, не то. Что ты, Фил, тупишь? Это же так просто теперь вспомнить, буквально как кино посмотреть. Экран, цифры». На голове Таши красовались огромные наушники, и за электронным шумом, который кто-то по недоразумению назвал музыкой, она, конечно, ничего не слышала. Я постучал пальцами по здоровенному полушарию наушника. «А? Чего?» Таша оторвала затуманенный взгляд от экрана и спустила наушники на шею. «Вот он момент. Я мельком выхватываю экран с открытым браузером. Пауза. Строка контекстного меню. Адрес. Быстро вбиваю подсмотренный адрес. Вход. Логин, пароль. Я их знал. Еще бы мне не знать. Таша вечно забывала пароли, записывала их на стикеры и клеила на монитор. Потом теряла бумажки и снова забывала заветные комбинации цифр и букв. Нервничала, орала на меня, будто это я виноват в ее забывчивости. Пока не придумал ей один пароль, единственный на все случаи жизни, на все сайты и почты, прочитанный мною в одном романе. 7 слов, записанных без пробела. Пароль, который, в принципе, невозможно забыть. 40 000 обезьян в анус сунули банан. Мятное дыхание Ники за спиной. «Мне отойти?» «Нет, детка, нет. Личный кабинет, приват-чат. Последний диалог, вот он». Выхватываю взглядом Ник собеседника. Несчастный, ну надо же. Проматываю в начало, бегло просматривая строки. Вот первый диалог, когда... Теперь внимательно читаем. «Был, был, трижды был». Черные строчки на белом поле стремительно стирались. «Нет, нет, нет, нет, нет. В настройке отменить». «Все, не успел, сука, еб в рот». «Не ругайся». «Это я вслух?» «Похоже, что так». «Извини, малыш». «Что все?» Черные строки вновь убежали по экрану. «Привет. Не успел, да? Я знал, ты умный, догадаешься. И подсуетился. Успел первым, а ты нет». «Кто ты, падаль?» «Фи, как невежливо. Лучше скажи, как тебе мое творение. Красиво, правда?» «Кто ты?» «Ну что ты заладил? Кто да кто? Давай лучше поболтаем». «Я найду тебя, тварь». «Ой-ой-ой-ой, уже боюсь». «Правильно делаешь». «Ладно, что-то мне наскучили твои грубости. Аривидерчи. Но я не прощаюсь. Может быть, загляну к тебе на огонек. Когда тебя не будет дома, конечно. К девке твоей. Они с Ташей так похожи». Я зарычал. «Сделаю с ней еще какую-нибудь инсталляцию». «Только попро...» Строчки стали опять стремительно стираться, а потом сайт и вовсе закрылся, выкинув на экран ошибку 404. «Фил?» «Да». «Это был он?» Голос спокойный, слишком спокойный, чтобы быть таковым на самом деле. Это было то спокойствие, что прикрывает страх и тревогу. Она все поняла, умная девочка. Умная, тем лучше. «Да, это та сука, что убила Ташу». «Надо сообщить полицию». «Они его не поймают». «Ты в этом уверен?» «Да, следов в квартире он не оставил. Сетевые только что подтер. В активе у следачки полный и абсолютный ноль». «Как он это сделал?» «Хакнул и вирус запустил. Короче, бесполезно. Их переписку не восстановить, хотя...» «Что хотя?» «Похоже, пришло время ей все рассказать. И я рассказал. И о разговоре со следачкой, и о своей внезапно открывшейся способности пересматривать в мельчайших подробностях прошлое, об экране в голове, цифрах в его нижнем углу, о секундомере с нулями. В общем, все. Что мы будем делать? Спокойно поинтересовалась Ника, выслушав мой рассказ. Я подошел к ней и крепко обнял. Мы ничего. Я начну охоту, а ты преспокойно отправишься на базу к шефу и будешь ждать. Нет. Нет, не нет. Я улыбнулся. Будешь ждать меня. Она упрямо сжала губы. Мы вместе найдем его и... Нет. Я отрицательно покачал головой. Ника, я с тобой никогда не спорил. Ты умнее меня и всегда принимала правильные решения. Попытался я подсластить пилюлю отказа. Но сейчас надо сделать так, как я сказал. Фил Торов. Ника попыталась высвободиться, но я лишь крепче прижал ее к себе. Если ты думаешь, что я поддамся на эту грубую лесть и... Ника. Я проникновенно зашептал ей на ухо. Лесть — это ложь. Я же говорю истинную правду. Ты это прекрасно знаешь. Фил, прекрати. Заболтать ее мне, конечно, не удалось. Впрочем, я на это не сильно и рассчитывал. Она уперлась руками мне в грудь, пытаясь оттолкнуть. Ты думаешь, пока ты охотишься на этого маньяка, я буду отсиживаться под крылышком шефа? Я знаю это, девочка, а не думаю. Думать — твоя прерогатива, моя — действовать. Да отпусти ты, медведь, синяков наставишь. Отпущу, когда пообещаешь сидеть на базе тихо, как мышка. Размечтался. Как ты его выслеживать будешь, если думать не умеешь? Зато я могу вспоминать. Ты что-то придумал? Да. Рассказывай. Нет. Тогда я никуда не поеду. Я тебя сам отвезу. Я кричать буду. Кричи. Ну хорошо. Я поеду, но только завтра. И после того, как ты мне все расскажешь. Договорились. Давай тогда спать. Поздно уже. Нет. Я все еще голоден. Холодильник полный. Иди и натрескайся. Я не так голоден. Отстань, дурак. Но я не отстал. Я приник к ее губам. А она... не сопротивлялась. Впрочем, как я и думал. Что ты придумал? Голова Ники на моем плече. Века щекочет льющаяся прядь волос. Но я не отстраняюсь. Мне это нравится. Она пальцем выводит на моей груди какие-то символы. И это прикосновение тоже приятно. Ничего конкретного. У меня нет знания, но у меня есть память. Они начали переписываться месяц назад. И если он знает, где она живет, он у нее бывал. Таша не стал бы говорить адрес незнакомцу. Значит, они предварительно встречались. Если встречались, значит, договаривались о встрече. А это, в свою очередь, означает, что он писал, где она состоится, и описывал себя, чтобы не перепутать с другим. Ты думаешь, это он? Может быть, она? Нет. Таша не стала бы описывать себя. И... Я погладил ее по узкой спине. Я видел весь их диалог. Не запомнил только. Но сейчас я включу экран у себя в голове и все внимательно прочту. Ника начала приподниматься. Да... Экран. Цифры. Строчки, бегущие вниз по экрану. Стоп, читаю. В одном окне бла-бла-бла, какой несчастный. Как меня никто не понимает и не любит. А я такой умный и талантливый, а они... И все в таком духе. В другом слова утешения и поддержки. Не то, не то. Листаю. Стоп. Вот он, нужный мне диалог. 12 дней назад. Несчастный. Я... Может, встретимся, а? Ты мне так помогла. После разговоров с тобой я... Я словно стал другим человеком. Таша, Ташина. Извини, но нет. С онлайн-собеседниками в офлайне я не встречаюсь. Извини, но это нарушение профессиональной этики. В конце строки смайлик с извиняющейся улыбкой. Да, я понимаю, но... Ты такая... Не знаю, как сказать. Мне ведь реально после нашего общения легче. Проблемы куда-то исчезают. Не все, но... Работу вот нашел. Ну, может, один разик, а? Плиз. В конце грустный смайлик. «Нет, извини, но сейчас я сама не в лучшем состоянии». «Понимаю. Прости, что попытался. А впрочем, и правда, зачем я тебе? Ботан с кучей проблем. Ты ведь такая заботливая и внимательная. И все понимающая. Ты меня не знаешь. Я не такая. Я... Нет, не нужны тебе еще и мои проблемы». «Может, я чем-нибудь могу помочь? А? Я умею слушать. Плиз». Умоляющий смайлик со сложными на груди ручками. «Ты так помогла мне. Давай я тебе. Попробуем, а?» «Не... Я подумаю, хорошо?» «Думай сколько угодно». Улыбка. «Я буду ждать. Но если надумаешь, я каждый вечер в кафе «Снежинка». Там бесплатный Wi-Fi, цены приемлемые и выпечка очень вкусная. Знаешь, где оно?» «Я подумаю. Я еще не отошла от прежних отношений, и заводить новые...» Грустная рожица. «Нет-нет-нет, о таком я не мечтаю, просто увидеть тебя и умереть». Смайлик. «Плохие мысли». Строгий смайлик. «Я пошутил. Придешь?» «Я подумаю. Плиз». «Хорошо. Как я тебя узнаю?» «Я буду в белой футболке и клетчатой рубашке. Знаешь, такой белый в черную клетку. Джинсы синие и кроссовки Nike белые. Волосы, прическа такая модная. Сверху длинные, назад зачесанные. На висках и затылке короткие». Смайлик. «Как я тебя узнаю?» «Я сама тебя узнаю». Смайлик. «Придешь?» Умоляющая рожица. «Не знаю. Подумаю. Может быть». Задумчивый смайлик. «Я буду ждать тебя каждый день с 6 до 10 вечера. Все время, пока не придешь. Я, если что, обычно за угловым столиком сижу. С большим таким белым ноутом. Вот адрес. На всякий случай». «Давай, попробуй». Ника села, скрестив ноги. Заметив направление моего взгляда, она шутливо шлепнула меня по руке и накинула на себя простыню. «Давай, пробуй», — повторила она. «Уже». «Так быстро?» От удивления она не заметила, как простыня сползла с ее груди, дразня меня розовым, острым соском. «Черт побери, красивый сосок на красивой груди, не говоря уже обо всем остальном». «Я же тебе говорил, ну ли». «Рассказывай». «Сейчас, только...» Желание электрическими разрядами побежало по моему телу. «Что ты задумал?» Ника, заметив сползшую простыню, поддернула ее, внимательно наблюдая за мной. «Я?» «Ничего». Я резко дернул рукой. Ника не успела за моим движением, и простыня полетела на пол. Обнаженной она была еще прекрасней, а уж эти скрещенные гладкие ноги... Я чуть не застонал. «Черт возьми, опасность всегда ходит рука об руку со страстью. У меня, по крайней мере, именно так». Я подался вперед и заключил Нику в объятия. «Ты дурак». Она начала слабо отбиваться. «Сексуальный маньяк, только не...» Но я закрыл ее рот поцелуем, потому как ее ноги обвили меня, и по отвердевшим соскам я понял, она совсем не против. «Времени мало». Жаркий стон. Ника воспользовалась тем, что я оставил в покое ее губы и переключился на грудь. «Времени вагон. Еще и выспаться успеем». Кафе находилось совсем не в том районе, в котором жила Таша. Умная тварь. Назначил встречу далеко от места преступления. Вряд ли он ошивался там часто. Возможно, вообще никогда. Но кто знает, мог и захаживать. И даже примелькаться. Пару дней в кафе ему проторчать пришлось, это наверняка. Насколько я знал Ташу, в первый вечер она точно не пошла навстречу, да и во второй тоже, как и в третий. Хотя в том ее состоянии она могла наделать глупостей. Я смотрел на окна кафе. С виду ничего, так уютное и, похоже, молодежное. Вон парочки молодняка так и ныряют внутрь, да и одиночек полно. «Долго стоять будем?» Таксист лениво скосил на меня взгляд. «Вылазим, шеф». Я расплатился, и мы с Никой покинули такси. Я все-таки взял ее с собой. Во-первых, пусть она пока будет у меня перед глазами. А во-вторых, если, а точнее когда, его там не будет, Ей быстрее про него расскажут. Девушки, особенно красивой, всегда охотнее отвечают на расспросы, чем такому страшному лбу, как я. Если, конечно, не прибегать к угрозам, коим я ни в малейшей степени прибегать не собирался. Мы стояли в тени раскидистого тополя, метрах 20 от кафешки, чуть наискось, так чтобы нас не было видно из окон. Не то чтобы я ожидал встретить там этого маньячину, но на всякий случай перестраховался. «Сейчас заходим, осматриваемся. Если этот черт там, то я остаюсь. А ты едешь к Аркадию Петровичу, понятно?» Сейчас я не собирался быть с Никой тактичным. Ника поняла и кивнув сказала. «Два вопроса». «Слушаю». Я, не отрываясь, смотрел на закрытые жалюзи с затейливым изображением снежинок окна. «Что будем делать, если его там не окажется?» «Ты начнешь расспрашивать о нем. Легенду придумаешь сама, ты умная. А потом, независимо ни от чего, ты уезжаешь. Ты собираешься. Идушь к Аркадию Петровичу. Точнее, я тебя к нему отвезу. Так мне будет спокойней». «Хорошо», — задумчиво протянула Ника. «А если он там? Что ты намерен делать?» «Прослежу за ним. А после брякну следачки и все расскажу». «Ты думаешь, она тебе поверит? Экрану и прочему?» «Кто сказал, что я буду ей об этом говорить? Расскажу, что залез и прочел переписку до того, как он ее стер. А там пускай сама решает, что делать. Верить мне или нет. В любом случае будет проверять». Мы помолчали. «Пошли посмотрим, там он или нет». Я выпустил ее руку. «Иди первый, я за тобой». Ника кивнула. Она совсем не выглядела испуганной и, похоже, всю ситуацию воспринимала как забавное приключение. А это не есть гуд. «Постой». Я ухватил ее за руку. «Да». Она улыбнулась. «Осторожней, поняла? Это не шутки». «Буду». «Поцелуй». Я не выпускал ее руку. Она на миг прижалась ко мне мягкими губами. Я разжал пальцы. «Дьявол». Я смотрел, как она идет. В голове всплыли строки. «Я вспомню тех, кто красивее тебя, умнее тебя, лучше тебя. Но кто из них шел побитым стеклом, так же грациозно, как ты?» Нет, дурацкие строки, не вовремя пришедшие на ум. Не было у меня никого красивее, умней и лучше, чем эта девушка. Но черт возьми, в одном поэт был прав. Как же грациозно она идет. Как грациозно. Я смотрел на удаляющуюся Нику. И снова ее хотел. И вместе с тем боялся. За нее. Зря я все рассказал. Надо было сразу вести ее к Петровичу. И плевать на все возражения и протесты. Жизнь важней. Ее жизнь. Дойдя до двери, Ника чуть помедлила, словно хотела оглянуться на меня, но так и не обернувшись, вошла внутрь. Я сплюнул заполнившую рот слюну и неторопливо отправился следом. Кафе было как кафе, правда расписано снежинками различных форм и развешанными на стенах зимними пейзажами. Барная стойка с десяток столиков и несколько кабинок. Чистенько и даже уютно. Негромко играет музыка. Слушавшись, я с удивлением узнал «Let You Go» Джонни Стронга. Не часто такую музыку услышишь в кафе. Надо будет запомнить. И потом прийти сюда с Никой, когда байда это закончится. Кафе было заполнено наполовину, в основном молодняком, студентами. Этих я от любых прочих отличу. Сам таким был. Да и расположено кафе в квартале от университета. Я осмотрелся. В общем, в зале несчастного не было. По крайней мере, никого подходящего под описание я не заметил. Ника сидела перед стойкой на высоком стуле, поглаживая маленькую кофейную чашечку пальцем и косила в мою сторону глазком, ожидая моих действий. Я прошелся по кафе, заглядывая в кабинки. Две были пустыми, две заняты компаниями. И еще в одном, лицом ко входу, над планшетом склонилась девушка в строгих очках и короткой юбке. Настолько короткой, что я заметил полоску белой ткани между ее ног. Секунду, полюбовавшись зрелищем, я отошел не впечатленный увиденным. Ноги у Ники красивей, да и белые трусики мне никогда не нравились. и я подошел к барной стойке. «Слушаю вас». Девушка за стойкой, темные волосы до плеч, серые глаза, узкие скулы, мило мне улыбнулась. Лицо так себе, а вот улыбка красивая, широкая и искренняя, а зубы ровные и белые. «Кофе, и коньяку в него грамулю капни», — ответил я, изучив листок с ассортиментом и ценами, лежащие на стойке. Цены и вправду были демократичными. Официантов, как я заметил, не было, что и снижало цену. «Кофе какой?» «На твой вкус, красивая». Я скосил взгляд на Нику. Та и бровью не повела. Не поддалась, значит, на провокацию. Девушка еще раз улыбнулась мне и отошла к кофемашине. Дождавшись заказа, я отошел к ближайшему столику. На ходу поймал взгляд Ники и подмигнул. «Девушка». Позвала Ника официантку или барменшу. Черт ее знает, кто она тут. «Вас как зовут?» «Алена». «Алена? Алена, ты ведь посменно работаешь?» Ника перешла на доверительный полушепот. «Я вот почему спрашиваю. Я с парнем по сети познакомилась, пообщались и встретиться договорились у вас. А он пропал куда-то». В том, что Ника разговорит любого, я не сомневался, поэтому чуть расслабился. «Вчера не пришел, сегодня тоже. На звонки не отвечает, в сети не появлялся. Я беспокоиться начала, может, случилось что?» Алена сочувственно покивала. «Он писал, в рубашку плечевую одет будет, джинсы синие, прическа такая модная, с боков и сзади коротко подстрижена, а сверху волосы длинные назад зачесаны». Ника поводила руками вокруг головы. «И еще писал, что часто у вас зависает. Может, знаешь?» «Не-а». Алена отрицательно покачала головой. «Что-то не припомню. Тут многие похоже выглядят, мода такая. Да и народу сзади много проходит, всех не упомнишь». «Да?» — разочарованно протянула Ника. «Ноут у него большой такой белый, приметный. Знаешь...» Алена смешно наморщила лоб и покусала длинный розовый ноготок. «Что-то знакомое. Кажется, я видела его пару раз. Знаешь, необычно так, чтобы у парня белый ноутбук был». «Да?» Ника аж подалась вперед. «Имени не знаешь? А то он мне под ником Сероглазый Дьявол писал». «Знаешь, нет». Алена, старательно вспоминая, морщила носик. «Он не завсегда-то, это точно. Да и был всегда один. Хотя... подожди». Зубки все быстрее покусывали на маникюренный ноготок. «Последний раз я увидела в обществе брюнетки. Симпатичный такой. Но какой-то неряшливый, что ли. Когда это было, не помнишь?» Ника вся подобралась. «Неделю назад, может, меньше. Нет, не помню». «О чем говорили, не слышала?» «Нет, они далеко сидели». «Ну ладно, спасибо и на этом. Облом, значит». Ника старательно делала огорченный вид. Выходило похоже. «Да ты не горюй, тут парней хоть отбавляй». «Он писал, красиво так». Притворно пригорюнилась Ника. «Все они красиво пишут». Алена сердито махнула рукой, видимо, вспомнив свое не слишком удачное в прошлом знакомство. «Знаешь, вот я сейчас с тобой говорю и вспоминаю. Плюнь на него, скользкий он какой-то». «В смысле? Знаешь, такой...» Алена пошевелила пальцами в воздухе. «Подойдет, закажет, взгляд такой скромный, ну просто пай мальчик. Глазки в пол, только что носом не шмыгает и носком пол не ковыряет. Отвернешься, взгляд в отражении». Она кивнула себя за спину, на широкое зеркало. «Поймаешь? Так он такой, взгляд в смысле, словно уже залез тебе в трусики и шебуршится там грязными лапами. Так что не горюй». «Ага». Ника кивнула. «Спасибо тебе». Она расплатилась и пошла к выходу. По удивленно вскинутым выщипанным бровкам Алены, я понял, чаевые были более чем хорошие. «Подожди». Ника почти подошла к дверям, когда ее догнал оклик Алены. «Да? Я тут вспомнила». Алена поманила Нику рукой. О, как я улыбнулся. Видно, щедрые чаевые стимулируют память. Надо будет запомнить. Ника вернулась к стойке. «Девчонка, с которой он встречался, темненькая такая. Кажется, по имени его называла». «Как?» «Не помню. Он расплатиться подошел. У него не хватало мелочи какой-то. И вот она подходит, полтинник ему протягивает и говорит». Алена вновь старательно наморщила лобик. «Говорит, вспомнила. пойдем, Алик, точно, Алик. Именно так, Алик. Спасибо, Ален. Да не за что. Дверь за Никой закрылась. Я допил кофе, вкусное, кстати, и, кинув 500-ю на столик, вышел. Все слышал. На улице Ника подхватила меня под руку. Слышал. Только это нам ничего не дает. Я рассеянно оглядывал улицу, скользя взглядом по прохожим, по парочкам и группам молодежи, тусующимся вдоль аллей. Ты прав. Описание внешности скудное. Прическа, одежда, ничего конкретного. Только имя. Он мог назваться любым, не обязательно своим. В кармане голосом ЗАЗ требовательно загласил мобильник. Да, не глядя на дисплей, пробурчал я в трубку. «Привет!» «Привет!» «Как дела?» Голос мужской, молодой, высокий на взводе. «Кто это?» Я не узнал говорившего. «Мы с тобой уже беседовали вчера ночью». «Ты?» Я весь подобрался. «Несчастный. Но здорово. Искать меня пришел. Прочитал, значит, нашу переписку. И как только смог». «Успел, падла». «Я так и подумал». Пальцы Ники впились мне в руку. «Это...» Я посмотрел на нее, испуганные глаза и закушенная губа, и прижал палец к губам. «Только это тебе ничем не поможет». «Поможет. Начал закипать я. Я найду тебя и убью». Народ, проходивший мимо, начал на меня оглядываться. Я не заметил, что почти кричал. «Не, это я тебя». «Селенок, хватит». «Ума хватит. Ты вот не допер, что я тебя вижу, а я просчитал, что ты сможешь сюда заявиться». «Видит? Он нас видит?» Я завертел головой, всматриваясь в прохожих. «Черт возьми, такое ощущение, что все говорят по телефону». «Что ты башкой вертишь? Меня надеешься увидеть? Тогда ты еще больший дурак, чем я думал». «Я его не видел, а он меня да. Значит, он где-то рядом. Плохо». Я вновь принялся рассматривать окружающих меня людей. Бесполезно. «Да чтоб тебя!» «Стоп! А если так?» Черный экран. Золотисто-оранжевые цифры. Я шагнул из двери кафе. Ладонь Ники на локте. Смотрю на противоположную сторону улицы. На небольшую аллею с памятником писателю в центре, окруженную невысокой оградой. Звонит в кармане телефон. «Да». Перематываю, верчу башкой, всматриваюсь гуляющую группами и парочками молодежь. Эти меня не интересуют. Одиночки. Мне нужны одиночки, и не в толпе, иначе всего не скажешь, услышать могут. Взгляд скользит, переходя с одного человека на другого. Притормаживаю скорость просмотра. Не тот, девушка, мужик с пивом. Опять девчонка, парень, крепкий, наглобритый. И еще один с дредами в полуспущенных широченных штанах. Все не то. Стоп, чуть назад. Пауза. Вот. Парень рядом с постаментом. Среднего роста, худощавый. Стоит спиной ко мне. С плоской коробкой смартфона, прижатого к уху. Коротко стриженный затылок. На макушке длинные вихры. Белая рубашка в черную клетку, синие джинсы. Во что будто не видно, мешает ограда. Просмотр на самой медленной скорости. Парень начинает поворачивать голову. «Давай, сука, давай. Покажи морду». Чуть ускоряю воспроизведение. И еще чуть-чуть. «Давай, давай. Нет, тварь. Замер. Лица не вижу, скрыто большим смартфоном. Косится в мою сторону. И не отрывая телефона от уха, уходит вдоль аллеи к выходу. Выныриваю. Чувствую Никины пальцы, силой сжимающие мне руку. Вдалеке мелькнула белая в черную клетку рубашка и скрылась за поворотом. Прижимаю телефон к груди. Шепчу яростно и зло. «Стой здесь, понятно? И чтобы с места не сходило. Я сейчас. Жди меня здесь, как прибитая, поняла? Но...» «Здесь, я сказал. Здесь, ясно?» Дожидаюсь ответного кивка и, выдирая руку из цепких пальцев, бросаю через улицу к аллее, вдавливаю телефон в ухо и бегу. «Ау, ты где? Онемел от страха?» Я молчу и бегу. «Чего молчишь?» Тебя, падла, слушаю. Ну, слушай, слушай. Он замолчал, только дыхание в телефоне. Исповедуйся. Я миновал памятник. Может, полегчает перед смертью. Ты знаешь, я ведь не хотел ее убивать. Я ведь почти влюбился в нее. Она мне помогла, я был в такой жопе, повеситься хотел. А она... Голос его становился все выше. В тоне проскакивали истерические нотки. Давай говори, говори. Может, болтнешь чего лишнего. Кончик ниточки мне дашь, за который я уцеплюсь. И притяну тебя к себе. Что бабу не давали, такому умному и талантливому. Да что ты об этом знаешь? Ты! Я. Значит, точником бортовали тебя, да? Ну, сознайся. Ты и Ташу поэтому убил. Что она тоже тебе не дала, я прав? Урод! Ты урод! Не так все было, не так! А как? Ты расскажи. Авось я поверю, проникнусь. Аллея закончилась. Я выбежал на параллельную улицу. Длинную и кривую, уходящую слегка вниз и хорошо просматриваемую, но с множеством переулков. Черт, куда он свернул? Я побежал, верча головой, как пропеллером, и заглядывая на бегу в проулки. Белой рубашки в клеточку нигде не было видно. Зачем тебе? А ты зачем позвонил? Выговориться? Ну так валяй. Вот они, благодарные уши. Ведь так поделиться хочется, а не с кем, да? Я не хотел ее убивать. Голос дрожит и почти срывается на виск. Говори, говори. Пока он чешет языком, он тут. Никуда не делся, не уехал, не сбежал. А значит, есть шанс его найти. Не хотел, но убил. Это все ты виноват. Конец улицы близок. А этого черта все нет. Куда он делся? Вот как. Интересно. А это тут при чем? При всем. Голос окреп. Никакой плаксивости. Одна злость. Я ее еле уговорил в кафе прийти. Денег занял, чтобы по-человечески было. Накупил всякого. Она все, блин, о тебе говорила, сука. Ты понимаешь, как это? Прийти на свидание с девушкой, в которую влюбился. Она о другом говорит, блин. О бывшем. Понимаешь, что я чувствовал? Потом еще пару раз встречались в разных местах. Та же история. Только о тебе и говорила. Я молчал, боясь неверным словом или тоном перебить поток его красноречия. А потом... Я в гости к ней напросился. Цветов шампанского купил, как дурак. Случайно, как толкнуло что. За пару подъездов тормознул. Стою, сам не знаю почему, гляжу. Соседка ваша, большое ухо. Та, что подслушивать любит. Таша рассказывала. Куда-то чешет. Не остановись я, столкнулись бы нос к носу. Всяко запомнила бы меня. А нет. Знак это был. Я потом понял. Я добежал до конца улицы, выходящей на широкий проспект. Все. Аут. Тут я его точно не найду. Толпы спешащих людей. Себя бы не потерять. Не то что кого-то найти. Я звоню. Она открывает. Я с цветами, бутылка как дурак. Она даже платье не одела. Как ходила в футболке растянутой, так меня и встретила. А ведь мы с ней договаривались. В твоей футболке, понимаешь? Я ей привет тянусь, чтобы поцеловать хотя бы в щеку. А она от меня, как от прокаженного. Протягиваю букет, а она... А вот Фил никогда мне цветов не дарил, только на днюхи, да на 8 марта. И шампанского не покупал, бурду только красную. И вроде как с укором тебе говорит, с минусом для тебя. Но с плюсом для меня, понимаешь? Получается, что опять о тебе. Не мне спасибо за подарки, а тебе Фи, что не покупал. Ты знаешь, как твой номер в ее телефоне забит? Любимый, ты понимаешь? Ни имя, ни фамилия, ни бывший, а любимый. Я прикрыл глаза. Откровенность резала не хуже охотничьего ножа, прямо по сердцу, неотвратимо и больно, больно до зубовного скрежета. Она небрежно так бутылку на стол ставит, букет не в вазу, а прямо так кладет, и спиной ко мне поворачивается. Меня такая обида взяла, что аж слезы из глаз. А потом злость. На нее, на тебя, на себя. Что, я не мужик? Со мной так обращаться? Знаешь, я книгу недавно прочитал. Случайно попал, так от скуки нечего делать. Дрянь книжка, о бандитах. Но фраза одна меня в ней зацепила. Мужчины делятся на две категории. Те, у кого есть оружие, и те, у кого его нет. Мол, те, у кого его нет, это не мужчины вовсе. А так, тело с пенисом в штанах. И на таких женщины не смотрят. Я подумал, может, если у меня, если я куплю, то и на меня девушки обратят внимание. Пистолет страшно покупать было, хотя в сети сейчас все что угодно купить можно. Да и где я такую сумму возьму? А на рынок к нерусским идти страшно, обманут. Нож я купил, большой такой, кривой, таскал его с собой. Только все это ерунда. Никто на меня не смотрел, нос воротили. Он задохнулся. Я слышал, как ему не хватает воздуха. У меня и самого от его душевных нечистот дыхание перехватило и сердце закололо. «Ты слушаешь?» Отдышавшись, спросил он. «Да». Бросила на букет так небрежно и спиной ко мне повернулась. А у меня от ярости руки трясутся, гляжу и на затылок, на ухо. Рука сама за нож взялась. Смотрю на ее шею, тонкую такую, беззащитную, и представляю, как втыкаю в нее нож. За пренебрежение ко мне, за то, что не видит моей любви. Но не смог. Замахнулся. Нет, не могу. Потом, правда, смог. Ударил рукояткой прямо в висок. Она как кукла упала. Знаешь, если у марионетки ниточки обрезать, она нелепо так кучей неопрятной падает. Вот и она так. Лежит на полу, майка задралась. На ней трусики застиранные, в нелепый горошек, чуть ли не бабушкиного фасона. В глазах пелена, сам не помню, как накинулся на нее. Его голос становился все злее и довольнее. Он, сука такая, наслаждался своим рассказом. Не раскаивался и каялся, а наслаждался, заново переживая миг триумфа. Трусы с нее сорвал, и прежде чем вскрыть ее, как банку сгущенки, поимел ее во все места. «О, ты...» «Врешь, сука!» То, что испытывал я сейчас, нельзя было назвать яростью. Это был гнев, помноженный на злость и желание убить. Найти ту суку и убить, задушить, глядя прямо в глаза, сжать горло пальцами, сдавить и смотреть, как жизнь уходит из них, и наслаждаться этим моментом. «Пиздишь, как дышишь, тварь! Не насиловал ты ее, потому что импотент! Не стояк у тебя тотальный!» Я расхохотался зло и ядовито. «У тебя хрен, словно дохлая гадюка на перилах. Ничего его не оживит. Ты сыкло беспомощная тварь, петушара!» Я орал, не в силах остановиться. «Я поимел ее, поимел!» Визжал он в ответ, как резанный. «Врешь, гнида, врешь! Ничего ты не можешь!» «Откуда ты знаешь?» Виск из телефона. «Откуда, откуда, откуда?» «Знаю». «А, это тебе та сучка рыжая наплела, следователь? Или кто она там? Я видел ее, как во дворе крутилась, расспрашивала, вынюхивала. Блять, я ведь когда все сделал...» Слова так и лились из него. «Уйти не смог. Словно держала что-то, так и крутился вокруг. Уйду, приду, опять уйду, вернусь. И так пока не увидел, как тело выносили. После этого словно отпустила». И куда только подевалась его интеллигентная речь, когда за живое задели. «Им же нельзя говорить. Тайна следствия и все такое. А, понял. Тебя увидела и потекла вся. И тут же все вывалило, да? Все они бабы такие. При виде тебя никто устоять не может. Ты ведь весь из себя такой true male, да? Присунул ей? Или только собираешься? Или она не в твоем вкусе? Ты же темненьких любишь, ну прям как я». Я молча слушал. Разговор меня утомил. Эти потоки мерзости было просто невозможно дальше слушать. Я понял, что больше ничего из него не выжму, кроме грязных подробностей или порций вранья. Пора закругляться. Я собрался уже отключаться, как он, словно прочтя мои мысли, прервал свои излияния и сказал: «Устал я, пора раскланяться». Я не чувствовал ярости, одна усталость. «Прощай». «Стой, стой, стой, я тебе на прощание кое-что сказать хочу». «Мне неинтересно». «Пожалеть мы? Пожалеть, может». «Угрожаешь?» «Значит так». Словно змея, зашипел он в трубку. «Это ты во всем виноват. Значит, и отвечать тебе». «Приходи, отвечу». «Нет». Он рассмеялся лающим смехом. «Так неинтересно. Я тебе игру предлагаю. Интересно, тебе понравится». «Не интересует». «Заинтересует, когда услышишь. Короче, выбирай, кого мне выпотрошить. Эту рыжую блядь или твою черную? Нет, не так. Ты, конечно, свою сучку выберешь. Так что это неинтересно. Я их обоих кончу. Сначала их, а потом тебя. Или сначала тебя, потом их. Выбирай. Обещай, выберешь себя, твою выпотрошу после того, как убью. А вот рыжую, извини, помучаю. Ну так как, что выбираешь?» Я от слов так и сочился мне в ухо, отравляя сознание и путая мысли. Я не убью тебя, нет. Я сотворю с тобой кое-что более худшее, чем смерть. И ты, когда узнаешь, что именно, будешь ползать на карачках и умолять о смерти. Мой голос не дрожал и был спокоен, как небо над головой. Я не грозил. Я обещал. Все. Отбой.